Я бы хотел, чтобы вы обращали на это внимание. Это Библия говорит. Она ведет к разводу. Как вы будете смотреть на своего мужа, который вы не можете, он говорит, а я знать не хочу ничего, иди и все. Вопрос можно. Почнем. Потом после. Я думаю, уже заканчиваю. Поэтому я хочу обратить внимание на это. Как нам надо вникать, чтобы не быть вот таким в жизни? Как надо понимать вещи для того, чтобы не стать под суд Божий? Говорит, возмутитель ищет только зла, и потому жестокий ангел будет послан против него. И уже здесь вообще не оправдаешься. И я напомню, все-таки, как говорил в свое время Давид молился. Он, как все люди, мог ошибаться где-то. Его Бог жестко бил. Сказать жестоко? Нет. Но вы помните, когда он совершил вот этот грех большой, прелюдяне, убийство, то Господь его строго наказал. Он точно говорил, строго меня наказал, но смерти не предал. И вот как молится Давид, интересно. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Вы, наверное, тоже своих детей наказывали. Но иногда наказывали в ярости. Выглядит из себя. Когда уже и тогда зрели и пошли. А можно было не допускать до ярости. И Давид просит, Господи, не в ярости Твоей обличай меня. И не во гневе наказывай. Потому что он дальше говорит, его стрелы твои вонзились в меня, нет целого места во плоти моей. Он понимал это. И я думаю, если Господь когда-то нас наказывал, то не во гневе и не в ярости. Потому что если во гневе и в ярости, это очень тяжелое положение. Никто не поможет тогда. Ни один врач не поможет. Ни один друг не поможет. Послушайте, что говорит Писание. Еремия, 30 глава, 14 стих. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за то, что беззаконники, потому что грехи твои умножили. Смотрите, говорит, ты думаешь, почему тебя твои друзья оставили? Почему те, кто пойдет, сегодня не пойдет? А это я сделал. И ты ни от кого не получишь помощи, покуда не смиришься. Слушайте, еще раз читаю. Все друзья твои забыли себя, не ищут тебя. А друзья очень часто ищут больше, чем даже родные. Родные могут не искать, а друзья будут искать, потому что друзья так просто не бывают. Друзья написано «приобреченные чем-то». Какие-то общие интересы. Что-то сделали. Если, допустим, в семье, ну, просто семейные узы нас связывают. Вот именно эти семейные чувства привязанности. Но я не один раз говорю на эту тему, но очень часто люди, которые живут в одной семье, они друзьями не являются. Было когда-нибудь такое? Вы такое наблюдали? Мне почти несколько раз говорил, когда я ему что-то запрещу или накажу, то говорил, папа, а я с тобой дружить не буду. Папа, я остаюсь, он не может меня назвать по-другому папа, но дружить я с тобой не буду. Оказывается, чтобы дружить, мало быть папой и мамой. Надо же отношения, чтобы были нормальные. А если папа и мама, а доверия нету, а друзьями не являются, эти люди чужие. Если то муж и жена, они еще и друзьями должны быть, или что они по жестокости в разводе могут находиться. Я взял отсюда. И вот я читаю еще раз. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельствами, жестоким наказанием за множество беззаконий, потому что грехи твои умножили. Вы помните другое место Писания, которое говорит? И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие. Вот никто не поможет. Если Бог начинает воевать, никто не поможет. Ни друзья, будете обращаться где-то к властям, и там не помогут. Или это ваше дело, разбирайтесь сами. Почему? Наверное, Господь хотел, чтобы человек покаялся и понял, почему его жизнь пришла вот это. Мы-то часто, когда в нашу жизнь приходят неприятности, то мы не говорим: Господи, открой мне, почему они пришли. А Господи, убери их. Убери. Вот между нами нет. Убери вот все это. А Господь говорит: да не так же надо молиться. Ты спроси, а почему они пришли? А почему они пришли? Корень где им? Я читаю еще один текст Писания. Евреям 30 глава 15 стих. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделаю тебе это, потому что грехи твои умножились. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел сегодня, чтобы наши отношения семейные, они были пересмотрены. Чтобы мы убрали всякую жестокость мужа по отношению к жене, а жене по отношению к мужу. Это самые близкие люди. Вы согласитесь со мной, что это так? Кто может быть ближе, чем муж и жена? Вот вы сегодня в церкви, и я в церкви. Но вы вместе никогда не молитесь. По разным углам. Может, у вас такой нет? Я как пример говорю. Скажите, как можно пойти в одно царство небесное вместе? Когда вы здесь на земле, не можете поговорить пару минут нормально друг с другом, вы никогда вообще не молитесь вместе. Кто возьмет вас вместе у Царства Небесного? Да, возьмет, если скажете, если я такой, если Господь поменял, с нами что-то ненормально. Ну что-то да. Мы верующие люди, ходим в собрание, и мы нормально поговорим друг с другом не можем в 2 минуты. Что это такое с нами происходит? Согласитесь, что-то ненормально. У нормальных семьях мирских люди могут нормально говорить друг с другом. Но когда у верующих нет этого, то что говорить о вечности? Надо пересматривать все вопросы. Надо пересматривать жизнь каждую свою. Я часто, когда приезжаю на прием, приемный день есть и так далее, я об этом не рассказываю уже. Я всегда предупреждаю. Первое, что я вообще забуду. Когда вы будете рассказывать мне о своих проблемах, о своих недостатках, то не рассказывайте мне, какие у вас плохие жены, мужья. Жены не рассказывают, какие плохие у вас мужья, рассказывают, какие вы плохие. У нас всегда есть желание, чтобы кого-то Бог поменял, а меня не трогает. У меня такой характер, у меня нервы издерганные. И никто тебе их менять не будет, твои нервы, потому что ты не хочешь. Если бы ты сказал: Господь, нервы у меня не в порядке, поменяй, я не могу. О, это было правильно. Когда ты трогай меня, то никто тебя и трогать не будет. Вот будешь ходить вот так вот, будешь мучиться, а земли оторвался и небо не достал. Бывает такое? Бывает. Когда ни там, ни там. И туда не пойдешь, и здесь не беру ничего. Почему? Потому что есть нечто то, что надо выбросить из жизни лично своей. И у меня есть такая практика. Поэтому я уже сегодня слушаю, но уже во внимание беру только лишь. Когда помню, одна еще сестер пришла, а приехали вдвоем с мужем. Но обычно к нам приезжают тогда, когда очень тяжелое положение. Когда уже в больницу попадают и так далее, и так далее. Ну, начинают рассказывать. А он такой, а с ним невозможно жить, это вообще бесноватый человек и так далее, и так далее. Когда мы стали молиться, сказали, что все наоборот, она бесноватая, а не он. Она смотрит своими глазами, видит, что как ей хорошо кажется. Я пришел и сказал: пожалуйста, не рассказывайте мне, кто бесноват, я буду разбираться сам уже. Наверное, через неделю наоборот получилось, муж на жену, когда стали молиться, так она нормальная, он ненормальный. Поэтому я всегда говорю: давайте заниматься сами собой, а не другими людьми. И я помню, когда однажды мы были в одной церкви, приезжали туда вместе с группой молитвенной, и одна из сестер такого пожилого возраста, она даже пришла с такой бедой, говорит: не знаю, за что мы с своим зятем ссоримся постоянно. Ну как только сошлись, скандалы, говорит. И ни он не может понять, в чем дело, ни я не могу понять, в чем дело. Ну, я ей сказал то, что я вообще так буду. Давай с тобой разбираться. Зятя твоего нету. А что, что мы о нем говорить будем? Давай с тобой разбираться. Значит, она исповедовала все. Выложила то, что у нее было. Значит, мы помолились. Где-то что-то полторы недели она рассказывает. Значит, такая радость, вот слушай. После исповеди так приехала. Мы говорим, поменял, что зять. Мы не знаем, за что мы спорили. Мы теперь наговориться не можем. Оказывается, дело было не в зяте, а в ней было дело. Когда мы сегодня будем молиться, давайте будем разбираться сами с собой, а не с тем, кто рядом с нами. Мы его не поменяем, если Бог не поменяет. А вот сами себя с помощью Божией, это надо, это возможно, так надо. Но пусть из нашей жизни раз и навсегда будет убрана всякая жестокость. Писание говорит так. И ныне не будьте жестоковыми, как отцы ваши. Покоритесь Господу, и приходите во святилище Его, который Он освятил навек. И слушайте Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламя гнева Своего. Это пусть нас Господь сегодня благословит. Мы, наверное, будем молиться. После молитвы будут вопросы какие-то. Поблагодарим нашего Господа. И после молитвы будете задавать вопросы, будете задавать свои нужды. И пусть Господь нас благословит. Склоняем колени, молимся. Но пусть в это время наши глаза будут открыты, чтобы видеть свое собственное состояние, чтобы видеть свои собственные недостатки, чтобы Господи покаяться в них, чтобы завтрашний день был совсем другим днем, который был сегодняшний, чтобы нам, Господь, были готовы уступить во врата Твоей святой вечности. Ибо никто из нас не знает своей судьбы. Мы не знаем, Господи, дня, когда Ты придешь взять нас от земли. Мы не знаем, Господи, дня нашего отшествия. Потому что сегодняшний день, который Ты дал нам, пусть будет днем обновления нашего разума, пусть будет днем нашего покаяния, может быть, в жестоких словах, которые мы произносили, в жестоких поступках, которые, Господи, имели место в нашей жизни, по отношению к нашим женам, по отношению к нашим мужьям, к нашим детям, к нашим внукам, Господь. И мы не хотим сегодня оправдываться, но мы хотим найти оправдание в Твоей крови, которую Ты пролил за нас, за наши, Господи, беззакония, за наши пути, которые были неправы перед лицом Твоим. Итак, Господь, благослови нас, дай нам Твое благословение, дай Твое прощение, и пусть, Господи, наше обновленное сердце исправны Тобою разум, налажены Тобою чувства, будут способны любить и прощать, будут способны, Господи, миловать, будут способны называть вещи своими именами. И пусть, Господи, в дальнейшее время в нашей жизни, в нашем хождении перед лицом Твоим, прославится и возвеличится Твое великое имя. Господи, благослови эту небольшую церковь. Благослови, Господь, это ущеление. Благослови, Господи, братьев и сестер. Благослови их щебли. Благослови их детей и внуков. И пусть, Господи, Твоя святая любовь наполнит Твоим народом этот молитвенный дом. Пусть отсюда несутся псалмы прославления, псалмы благодарения Тебе. Пусть Твой народ живет в единстве Духа и в союзе мира, заботясь друг о друге, разделяя тяготы жизни, прощая друг друга за все те преступления, которые можем совершать в отношении друг друга. И пусть всякое жестокое, всякое разделение будут удалены Твоей рукой, Духом Святым и Твоей святой драгоценной кровью, которую Ты пролил на Голгофском кресте. Поэтому, Господь, еще раз, прими от нас хвалу и благодарение за наши семьи, за наших детей, за наших жен и мужей, за наших соседей, за наши церкви, за наших пастырей, за наши селения, в которых мы живем. И пусть в дальнейшее время в каждом из нас на своем месте прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. А за все появилось за святую любовь. И за это, Господи, богослужение, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.